дали строгие наставления. Если пациент проснется, надо спросить, не хочет ли он пить. И последние 40 минут он постоянно повторял про себя эту фразу. «Я начал, Ричард». И вдруг понял, что и в самом деле страшно хочет пить. Он сел. «Да, хочу. Спасибо большое». Монах взял старый медный кувшин, налил воды в жестяную кружку и передал ее Ричарду. Тот стал пить маленькими глотками, едва сдерживаясь, чтобы не осушить кружку залпом. Вода была кристально чистой, как алмазы, и холодной, как лед. Напившись, Ричард оглядел себя. Кто-то его раздел и облачил в длинную серую хламиду, похожую на монашескую рясу. Кто-то наложил шину на сломанный палец и перебинтовал. Он потрогал ухо. Оно было заклеено пластырем, и под ним прощупывался шов. «Я у черных монахов», — догадался Ричард. «Да, сэр». «Как я сюда попал? Где мои друзья?» Нервно поежившись, монах молча махнул в сторону коридора. Ричард встал с кровати, приподнял рясу. Она была надета на голое тело. На ногах и груди красовались огромные фиолетово-малиновые синяки, намазанные какой-то мазью, которая пахла сиропом от кашля и гренками с маслом. Правое колено было перебинтовано. «Интересно, куда они дели мою одежду?» — подумал Ричард. У кровати стояли сандалии. Он сунул в них ноги и вышел в коридор. Навстречу ему шел аббат, держа под руку брата Фулиджинеса. Глаза старика перламутрово блестели из-под темного капюшона. — Вижу, ты проснулся, Ричард Мэхью, — проговорил аббат. — Как ты себя чувствуешь? Ричард поморщился. — Рука немного. — Палец сломан. Мы оказали тебе первую помощь. Синяки и раны смазали мазью. Тебе нужен был покой, и мы его обеспечили. — Где дверь? Где маркиза? Как мы к вам попали? — Я велел братьям принести вас сюда. — объяснил аббат и пошел вместе с братом Фулиджинесом по коридору. Ричард поспешил за ними. — А тело охотницы? Вы его забрали? Аббат покачал головой. — Мы его не нашли. Там была только туша зверя. — Ясно. А моя одежда? Они вошли в келью, очень похожую на ту, в которой проснулся Ричард. Дверь сидела на кровати и читала «Мансфилд парк». Ричард усмехнулся, потому что монахи наверняка не подозревали, что у них есть эта книга. На двери тоже была серая ряса, которая была и так велика, что вид у девушки был забавный. Услышав, что кто-то вошел, она подняла голову. — Привет! Долго ж ты спал, — сказала она. — Как ты себя чувствуешь? — Нормально. — А ты? Дверь вымученно улыбнулась. — Не очень, — призналась она. Из коридора донесся грохот. Ричард выглянул и увидел маркиза Карабаса в обшарпанной инвалидной коляске, которую толкал перед собой огромный черный монах. Коляска скрипела и грохотала. Ричард подивился, как маркизу удается даже в таких условиях сохранять вид романтического героя, для которого инвалидная коляска — просто новый модный способ передвижения. Маркиз одарил их белозубой улыбкой. — Добрый вечер, друзья мои! Итак, раз все в сборе, настало время поговорить, — объявила аббат. Он отвел их в огромный зал с камином, в котором гудело и ревело пламя, и предложил сесть за стол. Сам он нащупал стул и тяжело на него опустился. Затем отослал из зала брата Фуджилинеса и брата Тенебра, того великана, что толкал инвалидную коляску. — Итак, к делу, — сказал аббат. — Где Ислингтон? Дверь пожала плечами. Я постарался отправить ее как можно дальше, за пределы пространства и времени. — Ясно, — аббат кивнул. — Хорошо. — Почему вы нас сразу не предупредили? — спросил Ричард. — Это не входит в наши обязанности, — Ричард кмыкнул. — И что теперь? Аббат промолчал. — А что теперь? — переспросила дверь. — Ричард, что ты имеешь в виду? — Ну, ты хотела отомстить за смерть близких. И отомстила, отправила Бог знает куда всех, кто был причастен к убийству. Больше тебе ничто не угрожает, так? — Пока да, — серьезно проговорила дверь. — А ты получил, что хотел? — спросил Ричард маркиза. Тот кивнул. — Да, я отплатил лорду Портико. И леди дверь теперь передо мной в огромном долгу. И Ричард поглядел на дверь. Девушка кивнула. А как же я? —